Глава 15. То ли дирижабль второй раз очень точно отбомбился, то ли мои диверсанты отлично сработали, но тяжелая артиллерия с той стороны фронта замолчала. Задача моих егерей была нетривиальная для этого мира. Скрытно просочиться через линию фронта и при появлении дирижабля в небе начать резать везде телефонные провода, устранять телефонистов, которые придут их чинить, отстреливать у республиканцев верховых курьеров и адъютантов, лишить врага связи. Лесистая местность этому способствовала, а зоны действия между группами заранее распределены. Одной группе я дал особое задание на грани фола – скрытно пройти на юг 20 километров, предварительно на 30 километров углубившись в тыл противника, и взорвать телеграф на разъезде. Затем вдоль железной дороги на запад портить телеграфные провода. Углубившись на 100 верст во вражеский тыл, взорвать какой-нибудь маленький железнодорожный мостик. Тротил, взрыватели, провода и адская машинка для этого были им выданы. Мостик они должны были выбрать из тех, что можно за несколько суток восстановить нам же. Всего-то и требуется только задержать республиканские резервы и создать пробку на линии снабжения. И зайдя еще дальше во вражеский тыл, взорвать рельсы с насыпью, чтобы противник эти поезда не смог отогнать назад. На севере вдоль континентальной линии железной дороги будут аналогично действовать диверсанты Молоса из главного управления второго квартирмейстера Генштаба. Этакий аналог спецназа главного разведывательного управления генерального штаба, который завел себе неистовый сын Волкодава из СМЕРШа еще на Восточном фронте. Но массово он применял их также в первый раз. Вот поэтому я не мог даже на сутки перенести наступление. Егеря уже были там, за ниткой. И вступали в бой автономно. Радиосвязи в этом мире нет как нет. А обстрел все продолжался уже 4-й час. Вот теперь пошла шрапнель, видно, не так уж много запасли республиканцы снарядов с экразитом. Аэроплан прилетел к полудню. На КП собралось все руководство линейного пехотного полка, командиры приданных мне полков и батальонов, батарей и оставшиеся со мной командиры броневых взводов моей бригады. До них я довел данные воздушной разведки и пообещал, что и впредь мы будем в этой операции иметь оперативную разведку с воздуха. Аэроплан закреплен за нами. Каждой части была поставлена задача на всю глубину операции. Распределены цели на подавление, намечены рубежи и время их достижения. Прорыв обеспечивает бронеходы с поддержкой саперов-штурмовиков из моей бригады. Они острие удара. Полк, который находился в траншеях, идет за нами дальше сразу, хоть ноги разомнет от траншейного сидения. Пехотный полк из резерва займет отбитые вражеские траншеи и загнет фланги. Переданный ему от нас батальон саперов обустраивает новые позиции и оборудует проход для кавалерии. Гаубичная батарея сопровождает наступление огнем и гусеницами, но на передний край не лезет. Ее основная задача – контрбатарейная борьба. В уже образованный и зачищенный прорыв вводятся кавалерийские полки, которые сразу идут громить ближние тылы противника с охватом их с юга на север. Задача кавалеристов – сеять панику у врага и обеспечить бронеходам войсковое прикрытие. Суперзадача – соединиться с войсками, которые совершили прорыв 50 километрами севернее и окружают группировку противника нам навстречу. Пункт встречи – окрестности города Орден. «Если всем ясно, то вам, господа командиры, час на сборы и далее по плану. С таким количеством артиллерии, как у нас, причем подвижной артиллерии, о враге не докладывают, докладывают о занятых рубежах. На юг только держим оборону». И я раздал каждому под роспись копию боевого приказа, размноженного за последний час писарями. «Сверим часы, господа офицеры». Озадаченные командиры разошлись по местам, растворившись в ходах сообщения. Я посмотрел на мундир полковника под распахнутой шинелью. Ленточка солдатского креста второго класса имеется, и все. «Сверли дырочки на кармане под орден, полковник. Нынче или грудь в крестах, или голова в кустах. Именно мы решаем судьбу империи здесь и сейчас». Мой пафос не произвел на гостеприимного комполка никакого впечатления. «Коньяку?» – спросил он. «И не только мне. Прикажи и своим солдатам выдать хотя бы по 100 грамм перед боем, для храбрости». Еще раз оглядел будущее поле боя и в панораму, и в бинокль, и невооруженным глазом, прикидывая, куда и как поведу я свой бронеход, и как будем прорывать вражескую оборону. Неожиданно телефонист протянул мне трубку. «Вас, командир, штаб фронта вызывает». «Откуда у нас связь с фронтом?» – удивился я. «Протянули», – улыбнулся он. «Только не мы, а к нам». «Командир железной бригады майор гвардейской артиллерии Баденверт у аппарата», – доложил я в трубку. В ней сквозь хрип и помех послышался знакомый голос Аршварта. «Сава, как там у тебя обстановка?» «Стреляют, экселленс?» «Кто стреляет, куда стреляют, чем стреляет?» «Доложи как следует», — возмутился фельдмаршал. «Докладываю, ваше превосходительство. С рассвета по настоящее время противник ведет массированный артобстрел из всех калибров, но при этом совершенно не трогает проволочные заграждения. Лес, в котором еще вчера квартировала бригада, уничтожен тяжелой артиллерией, но мы ушли из него вовремя, еще ночью. Потерь нет. В настоящее время ударная группа броневой бригады и приданные ей полки изготавливаются к атаке. Для глубокого прорыва сил у меня маловато, экселленс, но демонстрацию наступления я проведу в любом случае. И еще неприятность. У нас разведка противника выкрала оборону Тортфорта, и судя по тому, как точно била их артиллерия по нашим ближним тылам, он что знал, все рассказал». «Мне об этом уже Вальд доложил. Много знал барон?» «Только в части его касающейся, но хорошему аналитику хватит и этого, экселленс». «Делай, что хочешь, копчик, но враг должен думать, что именно твой участок основной в наступлении». «Тогда пришлите еще пару раз дирижабль. Крупный калибр после второй бомбардировки замолчал у них». «Добро. Если будете уже в траншеях противника, когда прилетит Гурвиник, то обозначьте себя красными ракетами, чтобы не попасть под свои же бомбы». «Так точно, экселленс. Отдам соответствующий приказ». «Я надеюсь на тебя, Сава. Оттяни на себя как можно больше резервов врага». И командующий положил трубку. Вышедший из своего блиндажа полковник только вопросительно посмотрел на меня. «Командование фронта надеется на нас», — буркнул я. Как всегда перед боем меня немного потряхивало от разбежавшегося по жилам адреналина. И не только внутренне. Даже руки слегка подрагивали. Не помог и полковничий коньяк. Около моей машины с бортовым номером 001 курил командир взвода артштурма старший лейтенант гвардейской артиллерии Ротлев. Дядька в возрасте за 30. Типичный горец из хайлендеров, служивший с призыва в горной артиллерии и даже закончивший военное училище уже после того, как накомандовался на унтерских должностях. Два солдатских креста на груди, самый авторитетный офицер в бригаде. После Вальда и меня. Мы все же имперские рыцари. Ему бы батареей командовать по-доброму с его-то майорским рангом. Но он поздно к нам пришел, когда все должности комбатов были уже заняты. Однако он в позу не встал и согласился на командира взвода. Очень ему хотелось в самоходной артиллерии повоевать. Стоило только мне поставить ногу на бортовую скобу артштурма, как он окликнул меня. «Командир, нам два слова приватно», — заявил он, выбрасывая недокуренную папиросу. «Чрезвычайно важно и срочно». Мы отошли в сторонку так, чтобы нас никто не мог услышать. «Ты что же это творишь?» Шепот взводного для меня прозвучал как крик. «Куда лезешь в головную машину? А руководить боем кто будет? Ушедшие боги?» «Но», — попытался я возразить, — «лейтенант, что вы себе позволяете? По какому праву?» «По праву старшего по возрасту. По праву опытного боевого офицера», — говорил он тихо, но четко, как гвозди заколачивал. «Ты, как командир бригады, пока никакой. Сойдешь, пока тебя опытные офицеры подпирают, потому что ты — символ, ты — знамя. Но полевой бой — это тебе не бронепоезд, где все в одной куче. Твое место сейчас позади нас. Следить за полем боя и вовремя исправлять ситуацию при ее изменении. А пострелять и без тебя найдется кому». «Что, мне на Коломбину вообще сесть?» — продолжал я ерепениться. «Хуже, на Брэм», — ответил он мне. «То, что надо для подвижного командного пункта. Пойдешь в линии Коломбин или еще дальше между ними и Эликами». «А кто моей машиной командовать будет?» «Командир Брэма. Он в бой рвется и был страшно обижен своим назначением в эвакуаторы». «Все равно я с такой постановкой вопроса не согласен», — не собирался я сдавать позиции. Я должен сам проверить свои коробочки в бою». «Командир, если бы тут была только наша бригада целиком, я, может быть, тебе и слова бы не сказал. Но сейчас у тебя за спиной отсутствует не только начальник штаба, но и твой заместитель. Случись, что с тобой, пусть даже только ранят, ты же не заговоренный. У нас тут и офицера-то в авторитетных чинах нет. Вальд за 3-9 земель, начальник штаба с ним же. Кто возьмет общее командование всей группировкой? Один из этих пехотных полковников. Они в нашем деле ничего не понимают. К тому же они обязательно устроят писькометрию, у кого по выслуге старшинство. Время-то и уйдет. Враг опомнится и накроет нас тут всех, как тараканов тапком. Так что не губи нас, командир. Иди в Брэм. То, что ты храбрый, и так все знают, и в твоем геройстве не сомневаются». Я понял, что он во всем прав, но что-то внутри меня еще брыкалось и сопротивлялось. Лейтенант положил мне руку на плечо. «Так надо. Твое оружие — мы. Ты теперь не только за нас отвечаешь, но и еще за приданные нам 4 полка и 2 отдельные батальона. Фактически ты сейчас начальник дивизии, изображаешь из себя ешку взводного». «Но я фельдмаршалу обещал», — проблеял я последний свой аргумент. «Что обещал? Прорвать вражеские траншеи в одиночку?» Я замолчал. «Вот то-то», — нравоучительно сказал лейтенант. «Закончится бой, можешь меня наказать за нарушение субординации. А сейчас иди в Брэм. Там и для посыльных рядом большой блиндаж организовали. Атака примитивная, в лоб. Поддержи нас гаубицами, отец командир!» И ухмыляется, удовлетворенный тем, что удалось ему меня уговорить. «Ну, если ты у меня республиканские траншеи не прорвешь, я тебя с землей съем», — пообещал я ему. «Обязательно, командир!» Улыбнулся он во все зубы. «Главное, ты огненный вал хорошо организуй, а мы не подкачаем». Не успел я дойти до Брэма, как меня снова позвали к телефону. На этот раз на проводе висел командующий армией, в зоне ответственности которого я резвился, генерал пехоты граф Даллинфорд. Старый человек старой формации, которого со службы унесут только вперед ногами. «Доложите ваши планы, майор». Начал его превосходительство меня строить после того, как я представился. «А то вы, подчиненная мне часть, действуете вне моего оперативного пространства». Только его мне для полного счастья не хватало. Накануне наступления или имитации наступления. Все равно, вся секретность операции и так уже висит на волоске, а тут еще и большой штаб вмешивается, в котором по определению не может не быть своего Штирлица от республики. Надо сбрасывать излишнюю любопытность генерала с хвоста. «Простите, ваше превосходительство, но железная бригада есть личный резерв командующего фронтом и подчиняется исключительно ему. Что-либо докладывать вам буду с удовольствием, но только по личному приказу фельдмаршала. На этот счет я имею от него особые инструкции. Рад бы, но если получу соответствующие изменения в инструкцию, то я со всем моим рвением и уважением к вашему превосходительству. Честь имею», — отдал трубку телефонисту. «Будут еще звонить какие-нибудь генералы, кроме Молоса. Скажи им, что я в саперном батальоне, с которым нет телефонной связи. Прими телефонограмму и пообещай ее передать мне, как только противник закончит артподготовку». Посмотрел на часы. Времени осталось только добежать узкими ходами сообщений до батареи «Элик» и уточнить задачу гаубицам. Аэроплан сделал еще один облет вражеских позиций и сбросил вымпел. На этот раз нормально сбросил, не то что утром, когда за ним пришлось солдатам в ледяную речку нырять. Уточнили позиции вражеской артиллерии и начали контрбатарейную борьбу. Первым залпом мои гаубицы выдали партию дымовых снарядов по тем местам, в которых, по нашим подозрениям, сидели корректировщики противника. Через минуту вражеские траншеи заволокло густым белесым дымом, как туманом. Огонь артиллерии республиканцев к этому времени существенно ослаб и больше напоминал беспокоящий. Если посчитать, то сегодня с утра они 2 эшелона снарядов в воздух уже запустили. Как можно быть такими расточительными, если на фронте ровным счетом ничего не происходит? Ну, аэроплан над ними летает редко, пугает разве что своей необычностью. Дирижабль бомбит, но тоже не каждый час. Кстати, о дирижабле. Летнап сообщил, что его экипаж накрыл таки вражескую батарею тяжелых орудий в крайнюю свою бомбардировку. Одновременно сведенные в одну батарею оба полковых миномета под руководством выделенного мной спеца стали гасить выявленные пулеметные гнезда противника, предварительно положив по десятку мин на командные пункты республиканского полка, который противостоял нам. Были у меня потуги поставить минометы на бронеходы, но полигонные испытания такого прототипа показали его низкую эффективность, по крайней мере, на той платформе, которая у нас есть. А 120-миллиметрового миномета от концерна «Лозы» мы так и не получили. Самоходный миномет переделали в гаубицу, а вот ас-наводчик так в бригаде и остался. Не отдал я его обратно Щеричу. Вот и пригодился запас, который карман не трет. Ну, где этот дирижабль? Дым от снарядов заграждения уже расстелился по полю, скрывая не только нас от огня противника, но и его от наших корректировщиков. Впрочем, была и разница. Враг бил вслепую, тогда как мы по заранее выявленным воздушной разведкой целям. Я приказал телефонистам. «Передать по бригаде! Всем приказ! Начали!» Солдаты завертели ручки телефонов, передавая приказания. Одновременно мой денщик продублировал указания цели тремя зелеными ракетами. Он у меня хоть и жаловался постоянно на тяжесть агрегата, но с трофейной царской ракетницей не расставался с Восточного фронта. Даже сам кустарно ракеты снаряжал из охотничьих патронов. Коломбины и элики одновременно стали рвать гранатами проволоку на нейтральной полосе. Гром орудийных выстрелов закладывал уши, но воспринимался как желанная музыка. Мною овладевал азарт сражения. Ах, какой прелестный зимний день был с утра! Просто Питер Брейгель. Картина маслом. Теперь свежий снег весь в желтых пятнах икрозита и черной копоти. Ясное небо в дыму, солнце пробивается, словно сквозь копченое стеклышко. Не красит война этот мир, совсем не красит, просто уродует. Артштурмы неторопливо вылезли из капониров и пошли в атаку, сливаясь с окружающим пейзажем. Пятнистый камуфляж для этого мира еще та вундервафля. Аборигены 2 года назад еще в цветных мундирах в атаку ходили, в полный рост, густыми колоннами. Попробуй как следует прицелиться по движущейся мишени, когда мало того, что пятна размывают ее силуэт, но она еще и сливается с окружающим ландшафтом. Особенно, когда раньше такого не только не видел, но и предположить не мог чего-либо подобного. После того, как самоходки в раскачку, как бы принюхиваясь к земле хоботами орудий, преодолели траншеи наших войск, к ним присоединились штурмовые группы бригадных саперов-штурмовиков, автоматчиков, которые наступали в первой линии, прячась от огня противника за бронированными корпусами машин. Бронеходы двигались со скоростью примерно 7 км в час, чтобы штурмовики не отрывались от них. Впрочем, что там той нейтральной полосы? Вторая волна штурмовиков короткими перебежками двигалась от воронки к воронке, которых на нейтральной полосе образовалось за эти годы великое множество. Просто лунный пейзаж. Коломбины и элики четко держали 100-метровый интервал между наступающими артштурмами и создаваемым ими огненным валом. Единственное, что было неприятно, так это то, что ввиду недостаточного количества орудийных стволов огненный вал не мог быть шире 1 километра по фронту. А этого мало. Просто булавочный прокол в обороне врага. Лучше было бы 1,5-2 километра, если бы заранее минометами не выбили боковые огневые точки пулеметов врага, то в момент выкосили бы моих штурмовиков фланговым огнем. По-доброму не 5, а минимум 15 машинами надо делать такую атаку. Но вся бригада геройствует на 100 километров севернее. Бульдозерные клиновые ножи артштурмов с легкостью выдергивали колья, натянув на себя колючую проволоку. А бронеходы на ходу подминали заграждения под гусеницы и вдавливали их в грунт. 5 самоходок без единого выстрела за считанные минуты ликвидировали непроходимую для пехоты преграду и, переваливаясь сбоку на бок, покатили по лунному пейзажу нейтральной полосы к избиваемой бригадой артиллерии проволочным заграждением противника. Республиканцы по моим коробочкам открыли огонь, из чего только смогли. Линия первой траншеи расцветилась огненными звездочками ружейно-пулеметного огня. Проявили себя во всей красе республиканские стрелки и особенно пулеметчики, которые моментально получали увесистый подарок по навесной траектории от 2 наших минометов. А 9 гаубиц, дружно рявкнув, добавили гостинцев. Артштурмы редкими выстрелами с коротких остановок практически в упор подавляли набитые минометчиками пулеметные гнезда обороны республиканцев. Звук выстрела короткой горной пушки характерно отличался от звука выстрела длинной каламбины и от трехдюймовок противника, а тем более от стука по ушам четырехдюймовой гаубицы. Я уже на слух определял, кто и откуда стреляет. Огненный вал разрывов снарядов перекатился через первую траншею противника и ушел вглубь его обороны. Штурмовики, огибая бронированные тушки артштурмов, кинув траншею по ручной гранате, прыгали в нее, переждав взрыв по сравнению с выстрелами артиллерии, более похожими на хлопки. Следом донеслись до командного пункта характерные короткие очереди пистолетов-пулеметов. Пошла зачистка. «Полковник, ваш выход!» — сказал я, не отрываясь от перископа. «Служим императору и отечеству!» — откликнулся он и потребовал себе телефон для связи с комбатами. Через 3 минуты на передовых траншеях раздались свистки офицеров и пехотинцы, выпрыгнув по лестницам на бруствер, дружно побежали в атаку густыми цепями. Только штыки блестели на солнце, указывая рубежи, до которых они добежали. В своих новомодных касках от Лоза они были похожи на карикатурных рослых вьетконговцев. «Приданному пехотному полку занять наши траншеи!» — приказал я, и телефонисты стали дублировать приказания, прикрывая трубки аппаратов от грохота боя. Тыловые ходы сообщений быстро заполнялись солдатами тактического резерва, которым давно уже надоело ждать хоть чего-нибудь. Ждать в эшелонах, ждать в лесу, ждать в тыловых укрытиях под обстрелом. Ждать, когда штурмовички зачистят вражеские траншеи. Так что смена полков на позициях прошла быстро. Не сказать, чтобы четко, но вполне приемлемо. Артштурмы уже катили ко второй траншеи, а за ними поспешали огимские саперы-штурмовики второй волны. Первая волна уже вовсю резвилась в первой траншее, выкуривая врага из блиндажей ручными гранатами и сходясь с остатками вражеских солдат в рукопашной схватке. Да, что есть, то есть. Хорошо их Аршвард надрессировал на Щетинпорте. Дальности пушек Каламбин хватало на всю глубину прорыва, и я их не сдергивал с места, тем более что вражеская шрапнель нет-нет, да и давала в небе белесое облачко с характерным хлопком. Правда, все реже. Перископ было видно, как республиканские солдаты, выскакивая из второй траншеи, сломя голову, бегут в свой тыл по открытому пространству, попадая под разрывы огненного вала. Бежали не только в тыл, но и в стороны, и даже навстречу нашей пехоте, бросая оружие на ходу и поднимая к небу руки. Похоже, у вражеской пехоты началась паника. В советской литературе о войне много места было отведено такому явлению, как танкобоязнь. И писатели-фронтовики, кто скрытно, а кто и явно, говорили о том, что танкобоязнь – явление иррациональное, непонятное уму, рождаемое глубинами человеческого подсознания, его первобытными еще страхами. И вот сейчас я воочию вижу у врага стремительно расширяющуюся панику, вызванную внезапно нахлынувшей танкобоязнью. А паника – вещь заразная. Не зря любому командиру предписывается уставом моментально расстреливать паникеров на месте. Давить панику в зародыше, иначе когда паника охватит значительное количество солдат, будет уже поздно. «Нажми!» — кричал я пехотному полковнику в протянутый связистом телефон передового КП уже во вражеских траншеях. «Мы ломим!» И тут, наконец, снова появился дирижабль неожиданно со стороны вражеского тыла. Воздушный слон только добавил паники и побежал уже не только тот полк, который противостоял нам, но и его соседи. Наступающие части бригады обозначили себя красными ракетами, и дирижабль отвалил к югу, увидев там для себя цели повкуснее. «Вперед! Не терять темпа!» — орал я в телефонную трубку. «Теперь только прорыв! Вся пехота вперед! Саперам приготовить проходы кавалерии!» Проходы инженерно оборудовать необходимо, чтобы лошади ноги не поломали на перекопанной снарядами земле. Щиты для перекрытия траншей были заготовлены заранее. Каждый сапер знал свой маневр и объем работ. Надо инженера-саперов к ордену представлять, заслужили. Разбежались посыльные, стрекотали ручки телефонов, передавались команды. Эйфория боя захватила меня целиком, адреналин тек уже из ушей. Хотя я вроде как тренер на футбольном матче, сам не играю. Когда была взята последняя, третья линия вражеской полевой фортификации, я вызвонил штаб фронта и, не скрывая гордости, доложил Аршварту. «Экселленс, фронт на моем участке прорван. Враг бежит в панике. Ввожу в прорыв драгунскую бригаду. Но больше у меня сил нет. Глубокого прорыва на моем участке не получится. Мой прогноз – войска выдохнутся, максимум достигнув 10-километрового рубежа, а то и меньше. Требуются резервы как можно быстрее». «Молодец, Сава, не подкачал!» — раздался в трубке довольный голос фельдмаршала. «Вальт на своем участке уже не только прорвал фронт, но и гонит врага и в хвост, и в гриву. Ударный корпус вклинился в республиканские тылы. Так что основной твой удар должен идти с охватом на север. Рден как пункт встречи отставить. Теперь точка рандеву — город Карт, где железнодорожный узел. В сам город не входить, только блокировать. А резервы я пришлю, только им еще дотопать до тебя надо. Никто ведь всерьез не рассчитывал, что ты у себя фронт прорвешь. Молодец!» «Когда я должен быть в Карде, экселленс?» «На третьи сутки наступления», — припечатал фельдмаршал и оборвал связь. «Карт. Нашел я это местечко на карте после того, как положил трубку. Линия железной дороги, что от меня расположена к югу, раздваивается, и одна ее ветка загибается к Карду на северо-запад. Там пересекается с Меридианной железной дорогой, которая дальше на север образует перекресток с трансконтинентальной магистралью». «Ай да умник, фельдмаршал. На фронте возле железных дорог у республиканцев настоящие крепости, выстроенные с бетонными артиллерийскими дотами. Этакие мини-линии Мажино. А тут практически в тылу этот железнодорожный узел беззащитен, но прочно изолирует южный укрепрайон от помощи по трансконтиненту. Вот только до этого Карда от фронта как бы не с 100 километров будет, двое суток нормального марша. А если с боями? Суровая задача». «Эликом работать по плану, долбить фланги, коломбинам приготовиться сопровождать кавалерию, конным посыльным держаться рядом со мной», — приказал я и пошел садиться в брем, оставив фронтовой участок на линейного полковника. «Летнаба, как приземлиться, гнать ко мне на новый КП. У брема нормальный бульдозерный отвал есть, поможем саперам переправить кавалерию через лунный пейзаж нейтральной полосы». Броневые коробочки произвели на врага сильный деморализующий эффект своей неуязвимостью от ружейно-пулеметного огня. Дальше шрапнель на удар всего лишь разбила гусеницу. Даже шрапнель на удар всего лишь разбила гусеницу на одной машине. Как ни странно, на моей, тактический номер 001. Бронемастера, командующие артштурмами в атаке, в один голос заявляли, что республиканская пушка била из засады только по этой машине, пока ее не заткнули. Никаких других мыслей, кроме той, что Тартфорд выдал врагу этот номер как машину комбрига, у меня не было. Не сомневался я в этом ни разу. Оставив брем у подбитой самоходки, сам после короткой пробежки скатился на новое КП, куда связисты уже протянули телефонные провода. Мимо меня в тыл потянулись группки разоруженных пленных под конвоем редких имперских пехотинцев. Они с ужасом и любопытством смотрели, как два экипажа натягивают гусеницу, заменив искореженный снарядом трак. Эвакуаторы отличались от побывавших в бою закопченных порохом бронемастеров белыми чистыми лицами. Паровые машины стравливали лишний пар с паровозным шипением. Пленных было много, не меньше роты. Конвоировало их в тыл всего 6 бойцов. Глаза пленных выражали бесконечное удивление и подавленность. И в то же время облегчение от того, что наконец-то все позади. Ужас закончился. Летнап прискакал на коне. Пижон. Получил новое задание и порысил обратно к летному полю. Напоследок я ему сказал: «Передай пилоту, пусть наизнанку вывернется, но сегодня его день. Сделайте все как надо, представлю вас обоих к солдатскому кресту». К вечеру, несмотря на панику в рядах врага и его активный драп в сторону собственных тылов, я остановил наступление на 7-м километре. Люди готовы были сражаться и ночью, но кончились боеприпасы в боевых группах. А у меня и так в обозе пяток кляч всего осталось. Все, что можно, было отдано Вальду для ночного марша, который, судя по всему, удался. Не напрасно были жертвы. Только драгуны ушли в ночной рейд развлечься по ближним тылам республиканцев, оставив у нас пулеметные свои тачанки, за ними они вернутся утром. Один полк устраивает в тылах противника этой ночью похохотать, второй резвится в нашем ближнем охранении. Их обоз таскал для нас всю ночь воду, керосин и запасной боезапас к коробочкам. На всех его не хватало. Снова выручили саперы, поработав в этот раз вьючной скотинкой, доставляя на передний край на своих двоих ящики с патронами и мешки с продовольствием, термосы с водой. Иначе бы сидеть нам с пехотой на занятых рубежах голодными. Среди трофеев нашли целенькими, только слегка присыпанными землей, два новых станковых пулемета, очень похожих на уродцев от фирмы «Лоза». Что неудивительно, источник один – система «Островитян». Пехотные офицеры моментально установили эти пулеметы на наших флангах. Патронов в полевых складах у противника запасено было не просто много, а очень много. Сбор трофеев шел организованно, заранее назначенными трофейными командами. Опыт Восточного фронта. Люди вымотались даже не столько физически, сколько морально, несмотря на успех и победу, и кроме часовых все упали спать где придется, даже не убрав как следует вражеские трупы в траншеях. Приказ о создании утром похоронных команд был последним у меня перед сном. Занял я тыловой просторный блиндаж на республиканской стороне. Точнее, нашел его мой денщик и сопроводил меня туда. Там я сел за стол на жесткую деревянную лавку, расстелил карту, выделив складками квадраты завтрашнего наступления. Сложил, как примерный первоклассник, руки на столе, накрыв ладонями карту. Уронил на них голову. И никаких сновидений. Даже никакого ужина. Не лезло ничего в глотку от усталости. А я вроде сам как в атаку не бегал. Еще до рассвета меня разбудил драгунский банерет, командир разведывательного эскадрона ковбригады. «Господин майор, там на север километра 3 республиканские окопы пустые совсем, брошенные, и на юг также. Дальше мы не рискнули по ним шариться. Какие будут приказания?» Он держал над головой керосиновую лампу, на его пышных усах таял иней. А я так и проспал всю ночь за столом, уронив голову на руки, отчего все тело затекло и теперь ломило. «Полковника ко мне пехотного, любого, и комбата саперов-штурмовиков», — приказал я, еще не проснувшись. «Быстро!» Банерет что-то буркнул в непросветное утро, высунувшись наполовину из блиндажа, и быстро вернулся обратно. Вслед за ним в блиндаж втянулся Ягор с медным тазиком и кувшином в руках. Как всегда, аккуратный, выбритый и на вид выспавшийся. «Командир, умываться будешь?» «Извините, Банерет», — и начал снимать с себя ватник и мундир. «Ничего, майор, я посвечу, вам удобнее будет. Мне не зазорно услужить такому выдающемуся полководцу. Вам о наших потерях уже доложили?» «Нет пока», — отвыркнулся я от ледяной воды, принимая от денщика в качестве полотенца новую чистую портянку. «Утром доложат». 10% на круг. И это в наступлении. Пехота вся в восхищении. Не удивлюсь, если про вас скоро легенды рассказывать начнут». «Уже рассказывает, Банерет. Только с этих легенд никакого толку, кроме неприятностей». «Но не скажите, майор, до вчерашнего мои драгуны вас иначе, как этим бароном, и не называли. А теперь переняли у бронеходов и зовут между собой командиром. Это дорогого стоит». Хотелось выйти на свежий воздух из душного, жарко натопленного буржуйки блиндажа, но тут валились пехотные командиры полков, комбат штурмовиков, и променад накрылся. «Простите, господа». Постарался я поскорее укрыть кителем свою несвежую нательную рубашку. «Разведка доносит, что враг оставил свои траншеи на север и на юг. Примерно на 3 километра». Я показал циркулем по карте. «Приказываю выделить по штурмовой полуроте и придать их по одной к пехотному батальону. Батальонам занять вражеские траншеи до... докуда вы сможете. Штурмовики почистят их перед вами. С каждого полка берем по одному батальону вместе с пулеметами. Ваш полк север, ваш полк юг», — нарезал я полковникам задачи. «Желательно за сегодняшний день батальонам не только занять эти укрепления, но и передать их тем нашим полкам, которые стоят напротив через линию фронта. Потом незамедлительно догонять нас». Я сделал паузу и оросил пересохшую глотку вовремя поданным ягром кипятком. Полковники оба молодые по довоенным меркам, 40 нет, выросли за время войны на убыли кадровых офицеров. При этом окопная война им также осточертела, как и солдатам. Вся разница, что в офицерских блиндажах комфорта чуть больше и жилплощадь немного просторней. Но за собой следят. Еще не расцвело, а они уже чисто выбритые. Смотрят на меня после вчерашнего боя совсем по-другому. Я бы сказал, уважительно. Но скорее, как на факира, который явил чудо. Кролика живого достал из пустой шляпы. Оставшиеся пехотные батальоны идут за мной вперед и занимают плацдарм на рубеже 10 километра от линии фронта, показал я на карте нужное место. Там на высотах окопаться ротным опорным пунктом с перекрестным пулеметным огнем по низинам и ждать обещанных командованием подкреплений. Трофейные пушки все ваши. Используйте их обязательно. Снарядов республиканцы запасли для нас знатно. Задача. не пустить республиканцев обратно в то место, откуда мы их вышибли», — посмотрел на комбата штурмовиков. Невыспавшийся, вымотанный, небритый человек в порванной шинели. Но в глазах после вчерашнего боя победный огонек блестит. «Оставшихся штурмовиков, капитан», — повернулся я к нему, — «посадишь ко мне на броню и на тачанке к драгунам. Идем вместе с кавалерией. Выход после завтрака. После того, как аэроплан нам картинку с воздуха даст, направление удара — город Карт». И на этот раз мне никто не сказал, что это безумие. «Возражения, замечания есть?» — для проформы спросил я. «Есть», — ответил командир линейного полка, беря в руки циркуль и склоняясь над картой. «Вот здесь, в 12 километрах на юг от новой линии фронта наших полков, железная дорога и большой разъезд. Фактически база снабжения укрепрайона, которая на линии фронта держит железку. Я уверен, что противник не снимает с этого ура, укрепрайон, ни одного солдата для того, чтобы сбросить нас обратно, потому как считает, что именно его место есть главная цель нашего наступления, а вовсе не этот кусок пустых окопов, который мы захватили. И как сообщили из штаба армии, его в этом не разубеждают, имитируя штурм Ура. Но подвоз подкреплений из своего оперативного тыла у него свободный. Войска, которые будут нас бить, придут именно по этой железке. Поэтому я предлагаю обезопасить нас с этой стороны». «Что конкретно предлагаете, полковник? Взять разъезд штурмом?» «Этого не требуется, майор. Нужно всего лишь взорвать выходные стрелки и перебить телеграфный кабель. Я бы еще разбил снарядами водокачку. И отойти». «Вы считаете, что после такой диверсии они на вас наступать не будут?» «Никак нет, не будут. Сядет укрепрайон в круговую оборону в своих бетонных укреплениях, пока не восстановит им пути снабжения по железной дороге. Таким образом, с юга мы на время, требуемое для подхода республиканской резервизионной... Таким образом, с юга мы на время, требуемое для подхода республиканской резервной дивизии, будем в безопасности. Пощупать они нас пощупают, но и только. На большее сейчас у них сил не хватит. Особенно, если на юге кто-то устроит еще одну демонстрацию наступления. Я не знаю, что там творится на юге, но на севере в 50 километрах отсюда моя железная бригада под руководством моего заместителя гвардии майора Вальда прорвала фронт. И в этот прорыв уже введен ударный кавкорпус графа Бьёрквардта. Ох, и горд я был в этот момент. «Разве с вами еще не вся ваша бригада?» — удивился командир линейного полка. «Нет, здесь всего маленький ее огрызок. Два взвода и одна батарея гаубиц. А так моя бригада — это 40 броневых машин». «Я тогда себе представляю, что там творилось вчера», — покачал головой полковник. «А что скажет нам инженер про предложение пехоты?» — перевел я стрелки на комбата. «Восстановят все за один рабочий день. Плюс время на подвоз новых стрелок. Ликвидация водокачки серьезней, но опять-таки не критична. Паровозы так устроены, что могут заправляться водой через 120-150 километров. Будут заправляться на другом разъезде или станции, только и всего. А вот паники нагнать можно, и обязательно велеть телеграфистам сообщить всем о нападении на разъезд, чтобы паника пошла вширь по всей линии железной дороги. Пришлют бронепоезд», — буркнул командир полка, на участке которого прорывались. «И отобьют они разъезд обратно. Легко. Там пушки морских калибров». «Бронепоезд?» — усмехнулся я мечтательно. «Бронепоезд — это хорошо. Уж как унасекомить бронепоезд, меня учить не надо. Прихлопнем, как таракана тапком». «Чего уж хорошего?» — хором спросили полковники. «Насколько я понял по карте, там однопутка?» — задал я уточняющий вопрос. «Именно так», подтвердили мне. «Тогда легенда меняется», припомнил я старый анекдот про чекиста и засмеялся.